Да вот левым берегом, слышал, есть дорога. До пристани Язагаш. А там и до Урска доберетесь. А у кого вы остановитесь в городе? Можете заехать к нам. Найти наш дом просто. Через линию у депо и в гору по Николаевке, по Большой улице. 47-й дом. Благодарствую, Павел Лаврентьевич. Впереди показался железнодорожный мост. Сразу за мостом распахнулся город, деревянный, приземистый, одноэтажный, по набережной, разрумяненный солнцем. Зеленым парусом всплыл навстречу островок с тополями, гривы которых причесаны были ветрами в сторону течения реки. Пароход подал длинный гудок, отваливая к правому берегу и медленно разворачиваясь. Черный дым из двух труб выстилался над взбугренной водою. Дымил тобол, недавно причаливший к борту однотрубного сибиряка, а по берегу и на дебаркадере суетились провожающие и отъезжающие люди. Матросы поднесли к борту багаж священнослужителей, плетенные корзины, саквояжи, чемоданы, свертки, и владыка с золотым сияющим крестом на груди сошел вниз с двумя иеромонахами и протоиереем, а за ними в нарядной одежде и роскошной шляпке с пером буржуйка Евгения Сергеевна Юскова с монашкой и Дуней. Ной поглядывал на них со стороны. Толпились красногвардейцы, товарищи-интернационалисты, приехавшие из Минусинска. Разговоры об одном и том же, об отступлении на север, о белочехах и белогвардейцах, о трудном и неизбежном. Подваливая к берегу все медленнее, ворочая воду колесами, пароход еще два раза прогудел, и, стукнувшись о дебаркадер, притираясь, остановился. Матросы выкинули широкий трап. Яснов с красногвардейцами стали по обе его стороны, и пассажиры пошли на берег. Первым сошел владыко. Мимо него проскочил на пароход Иван, а следом за ним Селестина. Дуня в этот момент, так и не осмелившись попрощаться с Ноем при коменданте и красногвардейцах, шла под руку с Евгенией Сергеевной. Селестина столкнулась с ней на трапе. Иной видел, как она задержалась, будто ошпаренная, и быстро подошла к Ною, уперлась в него взглядом. Ной приветствовал Селестину Ивановну, и она сразу сообщила: «Белые сегодня займут город. Через 3-4 часа все пароходы уйдут. На Клюквинском фронте командует белогвардейцами полковник Дальчевский, а на Западном, Мариинском, с чехословаками капитана Гайды генерал Новокрещенов. Такие вот тяжелые обстоятельства, Ной Васильевич. Что скажете?» Ной ничего не сказал. Соображение складывал. «На России поплывете? Я вас записала на этот пароход». А Ной стоял у приготовленного к выгрузке багажа. Яснов напряженно прислушивался к их разговору. Да и брат Иван пожирал Ноя глазами. И Ной твердо ответил, как того не ждала Селестина: «На север не поплыву, Селестина Ивановна. О том и разговора не было в Минусинске. Не для меня то. Как не для вас? Чтоб плыть на пароходе, следственно, не для меня то». В том же тоне повторил Ной, выдержав упорный взгляд Селестины. «Коня только убили при обстреле парохода. Ну да сыщу коня. А там как Бог даст». «Не понимаю». У Селестины враз зарделось лицо, будто обожгло огнем. «Для вас небезопасно оставаться в городе при белых? Загадченную Петроград Дальчевский и Новокрещенов не помилуют?» «В милостях не нуждаюсь», — отверг Ной. «Не для него то и баста. Ему не пароход нужен, а конь добрый. Конь! Далеко ли уедете на коне? Дорога сама покажет». «Мы вас не принуждаем плыть с нами на север, Ной Васильевич. Это ваше личное дело». «Само собой», — коротко обрезал Ной, давая понять, что разговор исчерпан. Селестина поникла. Лицо ее стало жестким, и она подала руку Ною, тихо и отчужденно промолвив: